Черт Карлистов. Наступила ночь и накрыла своим мрачным покровом лагерь карлистов, находившийся под начальством Доре Гарая и тянувшийся на далекое расстояние от Ираны. К этому отряду принадлежали батальоны, состоящие под начальством Изидора Тристани, не принимавшие, впрочем, участие в сражении отряда с войсками под предводительством Жили и Германоса, так как по распоряжению генерала Доре Гарая эти батальоны, составлявшие правое крыло отряда, были отодвинуты ближе на восток. Доре Гарай, щедро награждаемый Доном Карлосом и надеявшийся вскоре сделаться главнокомандующим, успел уже значительно увеличить свой отряд и имел в настоящее время под своим начальством до 6000 человек. Эта удача и победа над республиканскими войсками возбудили, по-видимому, в душе мексиканца страшную гордость, которая производила особенно неприятные впечатления на Изидора Тристани. Разумеется, Доре Гарай позаботился, чтобы Изидор, который мог называться действительно его правой рукой, был также награжден. Но награжден не с избытком, не по заслугам, а довольно умеренно. Чувствовал ли генерал, что его подчиненные завидуют ему, или что он искуснее его в этом роде войны, или просто вследствие неумеренной гордости? Только он позаботился, чтоб Тристани стоял в служебной иерархии гораздо ниже его, и потому сделал его командиром самого маленького незначительного отряда, лишив права предпринимать что бы то ни было без его предварительного согласия или без особенного на то разрешения с его стороны. Это обстоятельство вызвало у Изидора подозрение, что генерал Доре Гарай его удерживает при себе и не дает ему хода вперед, чтобы, пользуясь его ловкостью, пожинать самому лавры, принадлежащие ему Тристани. Это убеждение, вкравшееся в порочную душу Изидора, наполняло ее желчью и ненавистью, усиливавшуюся тем более, что Дон Карлос вызывал к себе беспрестанно генерала Доре Гарая и осыпал его наградами и почестями, и в дополнение последнее на время своего отсутствия уполномачивал не Изидора, а другого батальонного командира своей властью. Разумеется, Изидор Тристани был слишком осторожен и хитер, чтобы высказать злобу и зависть, таившиеся в его сердце. Но тем опаснее они были для мексиканца, тем более собирали они грозные тучи над его головой. Когда Изидор ненавидел, он умел всегда найти в предмете своей ненависти слабую сторону, а в жизни своей он еще никого так не ненавидел, как этого генерала, который осмеливался его держать на заднем плане, не давая ему хода вперед, и вместе с тем эксплуатировать его искусство, его знания в свою пользу. При виде Доре Гарая, при одной мысли о нем, вся кровь бросалась ему в голову. Он задыхался от злобы и с большим трудом удерживался от проявления ее. Но власть его над собой была так велика, что чувства его не выражались даже во взоре его безобразных косых глаз. Доре Гарай, по-видимому, не подозревал нисколько о той ненависти, которую он внушал своему подчиненному. Он был слишком горд, чтобы хотя бы на минуту задумываться или останавливаться на мысли о таких ничтожных вещах, как расположение или нерасположение к нему таких людей, как Изидор Тристани. Последний же был убежден в душе, что генерал не может не заметить его чувств, и что он только делает вид, что не замечает их. Это еще более раздражало Изидора, и вместе с тем вызвало, наконец, в нем желание открыто заявить генералу о своих чувствах к нему, что он действительно вскоре и сделал, доведя этим генерала до такого состояния, что между ними произошла чуть ли не кровавая сцена. Тристани донес до Рагораю, что до него дошли сведения, что несколько донов, сыновей знатных грандов, служащих офицерами в неприятельской армии, рассказывают вблизи их лагеря, чтобы разведать их силы. Тристани выразился, что если этим офицерам удастся их предприятие, для карлистов это стыд и позор, и заметил, что было бы очень выгодно забрать в плен этих молодцов, принадлежащих знаменитейшим испанским фамилиям. Изидор дал при этом точные указания, в каком месте именно их видел, и, зная наперед, что генерал отправится сам в эту экспедицию, предложил поручить это дело ему и ручался выполнить его со своим отрядом. Вся эта история была им выдумана в насмешку над генералом, чтобы этим самым выразить ему свое недоброжелательство и ненависть. Случилось именно так, как он и ожидал. Дорогорай, не подозревавший в сообщенном ему известии насмешки или желая его одурачить, отказал Тристани послать его на ловлю знатных лазутчиков и, откомандировав его с каким-то поручением в место, находящееся в противоположной стороне от того места, где по указаниям Изидора нужно было их искать, он отправился с несколькими офицерами в экспедицию согласно с указаниями, которые были так точны, что ошибиться в направлении было невозможно. На дворе смеркалось, когда они отправились в путь, и генерал во время путешествия так разжигал любопытство своих спутников разными таинственными замечаниями насчет предстоящей добычи, что они сгорали от желания и нетерпения встретить поскорей неприятелей и сразиться с ними. Проехав 3 или 4 мили от лагеря по дороге, указанной Изидором, компания генерала увидела перед собой гору, покрытую виноградником, за которой был расположен редкий лесок, тянувшийся по обеим сторонам дороги, по которой ехали наши вооруженные всадники. Генерал отдал приказание двигаться вперед как можно осторожнее, и через несколько минут он круто повернул свою лошадь в сторону, увидев раньше всех сквозь деревья какую-то фигуру, похожую на человека. Фигура эта не двинулась с места при его быстром приближении к ней. Генерал выхватил из-за седла свой револьвер и поскакал вперед. Свита его последовала также за ним, и все рысью подъезжали к тому месту, где продолжала неподвижно стоять фигура, обратившая на себя внимание генерала. Приблизившись, все они увидели, несмотря на темноту ночи, человека в неприятельском мундире, неподалеку от которого стояли еще 2 офицера неприятельской армии. Это были они, лазутчики, и теперь они были у него в руках. — Отвечайте, кто здесь, или я сейчас же выстрелю! — воскликнул генерал. Ответа не последовало. «Сдавайтесь, или смерть вам!» «Это они, 3 знатные офицера неприятельской армии, принявшие на себя роль шпионов!» — закричал генерал, и его свита окружила со всех сторон 3 неприятелей, стоявших между деревьями. Но в тот же момент все создавшие разразились громким смехом. Оказалось, что вместо шпионов перед ними были 3 обнаженных ствола, на которые были напялены офицерские мундиры неприятеля. Одним словом, это были 3 чучела, какие обыкновенно ставят на полях, чтобы отпугивать птиц. Действительно, на них была надета полная боевая форма неприятельских войск и даже военные каски, вероятно, снятые с убитых. В первый момент Дорогорай не мог понять причины всеобщего смеха. Но тут же ее узнал и понял, что Тристани умышленно подготовил весь этот фарс, чтобы одурачить его. Разумеется, он не подал вида, что история, переданная ему о шпионах, была выдумкой, изобретенной злой фантазией Изидора, чтобы посмеяться над ним. Чтобы отвлечь внимание от всякого подобного подозрения, он сам расхохотался и поехал дальше, со всей свитой делая вид, что он не прекращает преследование шпионов, а появление которых возле их лагеря он так много рассказывал своим спутникам. Всю ночь провели они в этих поисках и только утром возвратились назад в свой лагерь, куда в то же время возвратился и Тристани из ночной экспедиции, в которую он был послан генералом. Он стоял с несколькими офицерами на самой дороге, по которой возвращался Дорогорай в лагерь со своей свитой. Заметив Изидора и взглянув на его безобразную физиономию с дьявольской усмешкой, косые глаза которой придавали еще более мефистофельское выражение, генерал не мог воздержаться от гнева, душившего его всю дорогу, и, спрыгнув с лошади, бросился с поднятой саблей к нему. Другие начальники отрядов и офицеры, стоявшие вокруг Тристани, оттеснили его назад и встали между ним и Дорогораем. Только это обстоятельство спасло первого от смерти. Он прикинулся невинной жертвой, и генерал, не желая давать огласку всему этому делу, по-видимому, вскоре забыл о нем совсем, или, по крайней мере, отложил его в сторону до поры до времени. Тристани не призывали к ответу, и генерал не упоминал больше об этом происшествии. Однако отношения между мексиканцем и бывшим капралом становились все хуже и враждебнее, что бросалось в глаза всем и каждому. Обоюдная их ненависть выражалась ясно и открыто, и можно было ожидать, что ни тот, ни другой не остановится ни перед чем, чтобы погубить друг друга. Тристани испытывал величайшее удовольствие и злорадство, что он не только подверг генерала осуждению, но и поставил его в такое положение, что если бы тот только осмелился дать ход всей этой истории, то в результате его ожидали самые скверные последствия. Поистине он испытывал сатанинскую радость, как только видел издалека Дорогорая, хотя очень хорошо сознавал, что враг не упустит случая и сам погубит его при первой же возможности. Между ними завязалась скрытая борьба не на жизнь, а на смерть, в которой один из них должен был погибнуть. И Тристани и генерал, разумеется, не желали остаться жертвой этого поединка. Дорогорай имел то преимущество, что соперник его стоял ниже его в служебной иерархии, и что Дон Карлос был на его стороне. Два преимущества довольно важные, при которых его трудно было победить. Но Изидор Тристани был настоящий дьявол, и к тому же дьявол, усвоивший себе иезуитский принцип: все средства хороши для достижения известной цели. Он не остановится ни перед каким злодейством, ни перед каким гнусным делом, чтобы достичь желаемого. И теперь он не имел покоя ни днем, ни ночью, чтобы придумать какое-нибудь средство против Дорогорая, которое бы дало ему перевес перед ним. Он должен был во что бы то ни стало найти средство подкопаться под своего врага, если бы даже это стоило ему собственной жизни. А в таком случае он не должен был останавливаться, потому что в противном случае он должен был неминуемо, так или иначе, погибнуть от руки генерала. Тристани должен был поставить в зависимость от себя Дорогорая, чтобы держать в узде. А это дело нелегкое, мечта смелая, задача почти невыполнимая.